Впервые услышав об этой истории, Сварог развеселился было, но вскоре пришел к выводу, что новый обычай ничуть не умнее и не глупее всех прочих традиций, сопровождавших дворянство в его путанной и бурной истории. По крайней мере, он приятнее, чем, например, золотые блохоловки французских придворных дам. Графиня провела их в золотисто-сиреневую гостиную, усадила за стол. Лакей принес поднос с пузатой черной бутылкой кабаньей крови и радужными бокалами тончайшего гаарского стекла знаменитой марки «Золотой мыльный пузырь». Пить из них было даже жутковато. Казалось, бокал вот-вот разлетится в пыль под тяжестью налитого вина. Сварог покосился в угол на огромный выключенный телевизор, посмеявшись про себя. В последние годы канцлер, по словам Гаудина, разработал некую программу, имевшую целью немного сблизить дворянство земное и небесное. Благородные обитатели Талара совершенно бесплатно получили телевизоры. У королей они работали 8 часов в сутки, у герцогов 7, ну и так далее. Экраны появились в сословных и гильдейских собраниях и на площадях столиц. Канцлеру это ровным счетом ничего не стоило, а дворянство ухватилось за невиданную привилегию когтями и зубами, интригуя и борясь за право смотреть телевизор лишние полчаса с тем же пылом и жаром, с каким сражалось за королевскую милость, поместья и чины. Высочайшей пожалованной привилегией можно объявить, строго говоря, что угодно. Главное — провозгласить, что это привилегия, да оформить все должным образом. Программы, правда, были убогими, но и наверху, в летающих замках, они не умнее и не содержательнее, столь же пустые, нескончаемые сентиментальные сериалы, боевики да песенки. Сплошь и рядом на землю идет то же самое, что и для хозяев летающих маноров. А наверху, в свою очередь, зачитываются земными пустенькими романчиками, вовсю их экранизируя. Графиня изящно закинула ногу на ногу, вынула из золотой шкатулки длинную сигарету, каких здесь не делали, демонстрировала самое что ни на есть великосветский стиль. Ну, Сварог галантно поднес ей огонь на кончике пальца. — Угу. Она прикурила, не особенно и удивившись. «Значит, вы не просто пограничный барон?» «Что ж, следовало ожидать». «Постойте-ка!» — вдруг уставилась она на Сварога с восторженным ужасом. «Но ведь это означает серый рыцарь!» «Иногда я подозреваю, что так все и обстоит», — сказал Сварог дипломатично. «Если только Тавера не был шутником». «Ну что вы!» — она кивнула в сторону Мары. «Быть может, мы отправим детку посмотреть драгоценности или платье, а сами займемся делами?» Детка глянула на нее искоса, потом уставилась на украшавшие стены шпаги и стилеты, определенно не без намека. «Видите ли, это, в общем, никакая не детка», — сказал Сварог. «Это моя полноправная помощница». «Ах, вот оно что!» — графиня с интересом обозрела Мару. «Понятно. А я-то ломала голову, зачем она с вами?» «Милорд Гаудин мне немного рассказывал, но я, признаться, не думала, что они такие обыкновенные и милые». «Опять?» — она гневно оглянулась на дверь. Вошел богато одетый и крайне унылый субъект лет 40 затоптался у входа. «Душа моя, осмелись напомнить, сегодня 21-е. Маргелена!» Графиня смерила его ледяным взглядом. «Если вы, золотко, еще раз осмелитесь ввалиться, когда я принимаю гостей, ваше скромное украшение окончательно зарастет паутиной. Брысь!» Унылый субъект покорно вывалился спиной вперед, распахнув задом створку двери. «Это, если так можно выразиться, супруг». — безмятежно пояснила графиня. — Понятно, я не чудовище. Когда-то следует, отринув любовников, исполнить супружеский долг. Дело святое.